«Бей! Извращенцы!» «Эта тварь мою Жанну убила! У меня племеша задавила! Рихарду не смогли целители помочь! Убьем их всех! Суки! Падлы!» «О-о, вот это поворот!» Чернь отрезала группе жрецов путь отступления к храму, окружив 16 из них, и теперь плевалась, грозила кулаками. Вот рыхлый детина толкнулась под тишка одного из служителей Кроноса. Нервы того не выдержали, и он ударил боевым заклинанием, обращая в пепел сразу с десяток обывателей. Через пару секунд с другой стороны ему в затылок прилетел камень, отброшенный незримой защитой силой. Снаряд врезался в молоденького служку, которого швырнуло в объятия начинающей бешенеть толпы. И тот исчез в глубинах многоликого, многорукого и многоногого монстра, а после вверх полетели с диким тонким криком кровавые брызги и ошметки. Разорвали его в несколько секунд с гортанными животными рыками и воплями, а на убийц рухнула ветвистая желтая молния. Перекинулась еще на пару десятков, сжигая и обращая в пепел попавших под удар. Начиналась паника. Кто-то бежал, кто орал, кто-то призывал к расправе, кто-то успокоится. Давка. Часть толпы, сумевшая пробиться через первый защитный периметр из стражников, попыталась напасть на благородных. Из пару десятков умерло от слитного удара мечей гвардейцев. Служители культов летели камни, палки, редкие слабенькие боевые заклинания из артефактов. Стражников толстопузов подминали, рвали на части не хуже, чем остальных. Знать обнажила клинки, над магами начинали бурлить искажения, обезумевшая толпа, попробовавшая крови, превратилась в некого монстра, абсолютно нечувствительного к потерям. Видел глазами Глока, как разорвали пару эльфов и очень красивую остроухую. Пара же из подражателей высшей расы Ариста устроила настоящий геноцид, проделывая просеки в людской массе боевой магией. Работали и мечами. Веселье набирало обороты, и все происходило за какие-то минуты, без особой раскачки. Интересно. Герцог в окружении монарха смотрел на дикость вокруг с округлившимися глазами, не понимая, что делать и предпринять. «Довольно!» — властно взревел император, спокойно поднимаясь со своего места. Искажения сильнее любых аватаровских намного, даже с уливаемой в них энергией рванули круговой волной отправителя, уходя далеко за пределы видимости. Они обездвиживали и заставляли всех вокруг падать на колени, от благородных и служителей культа до последних нищих. Посыл был настолько яростным, что даже его супруга оказалась перед мужем в коленопреклонной позе, склонив перед ним голову. Натурина ментальная атака тоже прошла, он пусть и не рухнул на оба, но замер на одном. Я же стоял спокойно, в левой руке меч, с правой свисали четкие две башки, будто родственников, удерживаемые мною за космы. Порадовало меня то, как автоматически в момент воздействия правителя активировался первый контур защиты от Ситруса. До этого принявший на себя и удар ярости во время поединка. У Оринуса была включена перед дуэлью, но не потребовалось. С остальными видами дело обстояло не так радужно, и их все от брони и от артефактов снесло, как будто и не было. Новая порция нереально мощных искажений от монарха устремились в мою сторону. Понятно. Попытался заодно и прощупать мои пределы. Я сделал вид, что ничего не происходило и ничего не замечаю. Вот у императора на лбу выступили бисеринки пота, и он отступил. Хоть и силен безмерно, но вряд ли мог составить богам конкуренцию в их же чертогах, иначе бы давно там властвовал. «Мои подданные гости империи, слушайте все меня и мою волю. Любой смертный разумный слаб и порой подается на увещевание сил зла. Аватар и жрец, скорее всего, перешли на сторону Раоноса. Как случилось подобное в Деморунге? Все видели, когда Ингност призывал силы Кроноса, чтобы они поразили еретика. Вот только Верховный явил волю и ударил по нему же. Глэр Джерай стоял и взирал спокойно, потому что он не бросил вызов разрешенному пантеону. Он знал, отступникам не помогут и величайшие в мире артефакты. Далее будет проведено тщательное расследование седьмым особым отделом при тайной канцелярии совместно со жреческой комиссией, кандидатов, которую я отберу сам. Еще я учел непримиримость козлу и подлому кровавому главы истинного великого дома Сумеречных, одного из 100 столпов империи. Именно член этого достойнейшего дома войдет в комиссию и будет обладать самыми широкими полномочиями. Объявляю это делом имперской важности, и оно будет находиться под моим же контролем. Задача — очистить Аренор от скверны. Уж слишком много ее здесь увидел даже я. Всего лишь за пару декад. Необходимо проверить все храмы в крупных городах Великого Герцогства. Далее все пострадавшие в сегодняшней кровавой бойне получат компенсацию. Половину ее выплатит казна Великого Герцогства, другую — жрецы. Раненые получат по 10 золотых, родственники убитых — по 20. Да, судя по восторгу львиной доли пострадавших, а также их возможных наследников, золото действительно здесь стоило гораздо дороже, чем в Деморунге. Можете встать, подданные. Затем расходитесь по домам, пока верные гвардейцы не наведут окончательно порядок. Если кто-то решит бесчинствовать дальше, его ничего не спасет. Клянусь кровью! Пламя на его руке ничуть не уступало обновленному моему. Еще одна волна искажений от монарха, и тут же кто-то громко выкрикнул. «Слава нашему великому и мудрому императору! Слава!» Подсылы начали сразу агитировать за правильное, подхватила это и толпа. «Что скажешь, Глэрт Райс?» Воззрился на меня правитель, когда восторг масс хлынул. «Империя навсегда!» Кивком зафиксировал принятие приказа, так как руки вновь были заняты. «Что думаешь по поводу моего решения?» Ох, сколько неприкрытой злобы и ненависти я ощутил от благородных и богатых, ведь вот меня в обойму разрушал привычный уклад. Хотелось самим получить прямое благоволение, которое монарх выказывал, беседуя со мной прилюдно, отмечая заслуги неизвестного никому дома. «Оно мудро, ибо пока мы строили и возводили прекрасное, несли добро и свет в мир, подлое зло в темных чащобах и в мрачных глубинах катакомб набирало силу. И теперь последователи Раоноса, не боясь ничего, показывают свое рыло не только в ночной тьме, но творят бесчинство прилюдно и при свете дня. Сегодня я таких неподалеку отсюда в черном серебре Халда лишил и посмертия, и отправил в Гратис. Что должен делать каждый ариста всегда, везде и всюду, особенно представители истинных великих домов? И напомню всем ариста. Хранители теперь смотрят за нами, не выполнив свой долг согласно кодексам один раз, второй. Кто знает, останется ли в книге само упоминание о таком доме. И неважно, истинный он, великий или просто. Как они умеют карать, все могли убедиться на примере мерцающих звезд. Сегодня и сейчас... Все стали свидетелями того, что паскудным забывшимся млетям не помогут никакие мощнейшие амулеты, поддержка или еще что-то от лживых божеств. Если на стороне ищущего правду выступают Азалия и Стелла, и, конечно, Мара, поэтому возложите на их алтари дары от чистого сердца, и вполне возможно они ответят взаимностью. Арас! Порали минут 5. Сторонников империи теперь прибыло, даже гномы молотами потрясали. Под ожидающим и пристальным взглядом правителя продолжил. Работа же, создаваемой тобой комиссии, настолько важна, что мой дом представлять будет мэтр Нессер дер Вирга, хранитель знаний истинного великого дома сумеречных, чье имя знают боги, который неумолим в отношении подлых, погрязших бесчинствах, как смертных разумных, так и бессмертных. Он, видя зло, по-настоящему неудержим, и карать его готов любыми имеющимися орудиями и средствами, главное, чтобы оно страдало. За это и получил свое прозвище из уст самого Кроноса Гроссер. И горе тем, кто встанет у него на пути. Арас! Турин впервые на моей памяти как-то сдавленно хрюкнул, давя непроизвольный смешок. Его лицо сразу покраснело, он корчил рожи. Спас Лерга лишь слитный протяжный рык. Герцог, вздевая меч к сердцу Иротана и выкрикивая клич, смотрел на меня с бессильной яростью. В эмоциях читалось. «И какого черта тебя сюда принесло? Ведь все так хорошо шло по планам». В это время перед дверью храма всех богов материализовался главный среди боевых жрецов. Он в обеих руках держал 6 голов за волосы, из обрубков шеи на мраморные плиты крыльца капала уже темная кровь. Где-то в отдалении послышался раскатистый гром, хотя на небе ни единого облачка. Кронос позволил гневаться, но пока еще рано для бесед, ведь в толпе находился чумной доктор. Вполне возможно, он новых водных пока не получил, на что я надеялся. Глава 6. 22.06.589 от основания новой империи. Хелдегорд. Я нигде не покривил душой, когда говорил, что Кронос не в своем уме, или на него воздействует пусть не Ситрус, но кто-то из окружения, а может и некие другие силы. Да, он такая же мразь, как остальные башки, по крайней мере для меня, но здесь следовало учитывать, как Верховный крайне ревностно относился к своей репутации. И абсолютно любые, даже порочащие в мелочи факты, он всеми силами пытался замалчивать. Очень характерная черта, и 2 источника напрямую подтверждали ее – Оринус и Эйден. Более того, чтобы самому ни в чем не замараться, отец битв поручал скользкие и мерзко пахнущие дела богу мудрости по совместительству безумия. Не соотносились подобные водные с поведением в последнее время, например, с громогласными воплями перед широкими общественными массами о том, что какой-то смертный разумный оскорбил его до глубины души, обозвав рыжеволосой женщиной с низкой социальной ответственностью и с излишней жировой прослойкой на 5-й точке. Мог ли он настолько бояться Регмара, убитого им же, что начал паниковать? Отсюда и такие реакции, которые отличаются у большинства от повседневных. От страха перестал следить за собой, за своими действиями и словами. Тоже не стоит сбрасывать и такой вариант. Или дело в звании. Тот же Раонас хвастался, что признание меня ребенком Мейдена автоматически позволяло вызывать на арену, где на них самих ограничения накладывались не столь жестко. И именно эту цель преследовал он. С другой стороны, мог и врать. Просто затем воспользовался ситуацией, наглядный пример камни Эйдена. Где именно Кровавый позволил случиться такому, дабы наказывать всех, ком мало веры? Если бы я не сам выступал инициатором, то выглядели его слова достаточно достоверными и убедительными. Но если братья преследовали далеко идущую цель, а она наверняка была, то в нужный момент они выкинут на стол данный козырь. Суки. Необходимо больше узнать о званиях. Только у кого? Папаша поделился немного информацией, но о многих нюансах умолчал. Как любил повторять он. Оринус, Тоже следует учитывать, что Божок вел свою игру. Мара. Она ничего не проговорила, как и Азалия. Вновь оценил приобретение от боев и размышлял, получил ли я ответ. 17% в управляющем амулете Иммерса рассказывали, насколько слаб аватар без поддержки по сравнению с артефактом такого уровня, как Ярость Кроноса. С другой стороны, в обычных условиях вряд ли удалось бы отсечь последнего от источника энергии, тем более расположенным настолько близко к месту схватки. И вот это смертельно. Если в первом поединке могли сработать 10%, которые я закладывал на наследие Иммерса, то в последнем бою с аватаром совпало слишком много факторов для безоговорочной победы. Первое. Глупо полагать, что башки ничему не учились. И Крона сталкивался со мной. Так почему не обновили программное обеспечение, и враг стал действовать по обычным лекалам? С обличающей и принижающей речью в начале боя, пусть и подкрепляемой аналогом ауры власти, как у всех них, вселявший трепет в души смертных, который на меня не действовал совершенно. И об этом было хорошо известно башкам, так почему не атаковал сразу? Огонь на него не действовал совершенно, выжег бы все возможное и невозможное под куполом. Броня — тоже фактор. Но у меня не имелось главного преимущества схватки с такими силами – возможности маневра. Арена Оринуса это демонстрировала точно и однозначно. Второе – действия окружающих. На данном этапе я уже был не нужен ни императору, ни тем более великому герцогу, а от них успел уловить эмоции некого зловещего предвкушения. И даже пусть мне сразу и безоговорочно поверили держатели купола о ренегатстве аватара, учитывая неясную природу ментальных воздействий, упали на колени по приказу даже непричастные, нечто подобное имелось у монарха. Как и расстояние до них, то помощь магов-правителей и других оказалась своевременной. Потом глава государства воспользовался ситуацией. Именно его подозревал в воздействии на народные массы, когда толпа завелась фактически на ровном месте и рванулась с него на запредельных оборотах. Цель — Аринор. Таким образом, если бы не своевременная помощь, то сейчас бы договаривался о воскрешении с Марой. И выводы. Здесь могли быть и кости, как и мгновенное реагирование противника. Встраивание изменений реальности в общую стратегию, пусть меняя планы, но при этом направленные на достижение первоначальной цели – воскрешение Ригмара. Зная же подоплеку, сделать это не так сложно. Что же до ультиматума башков? Вряд ли они не полагали, что я после предъявленных требований не попробую уничтожить все им дорогое. Там вообще немного вариантов действий, если продолжать мне играть роль доисторического ариста. Или все проще. Они хотели меня подтолкнуть в единственно верном для них направлении — сотрудничество с бездной. Древние благородные плевали на принадлежность любых небесных сил и как они друг к другу относились. Я искармливался артефакт и остановился для всех башков преступником. Даже для тех, которые ко мне испытывали симпатию, если такое определение применимо к ним. Потрясающий булавой на неком совете Кронос. «Он даже меня оскорблял, и вы это знаете! Затем он пошел дальше, он преступник, поэтому предлагаю Глэрда Райса приговорить!» И варианты. В результате присудили бы миссию с жезлом Врантор, если покорюсь их решению, или, вероятнее всего, шел на обострение, призывая бездну. Вестники прибывают, а предмета конфликта уже нет. На месте Раоноса безраздельно властвует злобная сила, воскрешение проклятого башка никому не нужно. Виноват Глэрд Райс. На континент с хаосом и тьмой небожители плевать хотели, учитывая то, что я видел. Если брать это умозаключение как базис, тогда далеко не факт, что я подхожу под какие-то требования для прохода в тот закрытый мир. Задача ультиматума заключалась лишь в том, чтобы ненавязчиво подтолкнуть меня в объятия антагониста равновесия. Подтвердились и тезисы Деморунга. Башки нарушали слова, не подкрепленные клятвами перед весами легко. Где было две декады, стало здесь и сейчас. Впрочем, и там, скорее всего, тоже могли, но боялись некого штрафа. Вариант? Смотрел на ситуацию с разных ракурсов, но все напоминало гадание на кофейной гуще. Слишком много неизвестных, а нужно построить единственно верный маршрут, ведущий к победе. К моей победе. Данные о Регмаре свидетельствовали только о беспредельной жестокости. Опять же, сравнение его и Раоноса, где последний выступал институткой, боящейся крови, довольно точны. Последний, конечно, чудовище, но первый — запредельное. Даже меня пронимало, когда я осознавал масштаб и виды зверств. Сделал глоток бодрящего прила, отметив приближение чумного доктора. Я находился в знакомом черном серебре Хелда, ожидая сначала герцога, а затем поверенного от великого дома Мире. Служащие элитной таверны навели вокруг идеальный порядок. Все вновь блестело, благоухало, и ничто не напоминало о недавней резне. Турин отправился в банк, и пока со мной не связывался, а я его не беспокоил. На площади народ разогнали, количество патрулей увеличили, их усилили гвардейцами. Удивительно, но я предполагал, что безвозвратные потери во время волнений составят минимум 1-1.5 сотни. По факту 57-58 человек и около 200 раненых. Знакомый Ариста, так до сих пор и остающийся безымянным, зашел в таверну, невозмутимо осмотрелся, поводил своим выдающимся шнобелем, будто принюхиваясь. А затем направился к моему столу, тому самому, за которым пировали мажоры. Я находился на том же месте, где встречал Эрга, и в том же кресле. По моему приказу, воины нашего дома, преградившие путь чумному доктору, пропустили его. Тот сделал 2 шага, поприветствовал меня по-имперски, я ответил кивком, не вставая, и указал черепом на четках на место напротив. «Глэр Трайс, камни оказались фальшивыми, тебе об этом должен был сказать Ситрус». Перешел к делу сразу тот, как только над нами опустились купола безмолвия, мой и его. «И я пришел передать...» «Все фальшивые?» — спросил, не став дослушивать. «Как минимум треть». «Когда мы с тобой менялись, ты их проверял?» «Да». «А твои заказчики?» «Да». «Теперь очень внимательно послушай, что я скажу». Первое. Как мы выяснили, вы изучили камни самым тщательным образом и перед совершением сделки и после. То есть признали, что товар самого надлежащего качества. Второе. Вы пришли ко мне сами и слезно просили, чтобы кристаллы достались именно вам. Не я вас искал, не я предлагал. Это тоже важно. Третье. Завершение сделки положили клятвой на крови. Все верно? Да. «Так вот, сегодня ваш кровавый, он не мой!» От визави пошла волна ярости, непримиримой злости, но он захлебнулся. Я парализовал доктора при помощи умений и так, чтобы он успел закрыть рот. «Не перебивай, не люблю!» «Так вот, пусть будет их божок!» Он заявил прямо, что позволил Эйдену превратить его камни в то, чем они являются сейчас. И когда произошел сей прискорбный факт, подлый Раонос мне не сообщил. Вполне возможно, именно в тот момент, когда кристаллы оказались у тебя или у них. Вот его прямая цитата. «Это наказание для всех, ком мало веры в меня. Так теперь и будет. Клянусь кровью». Пламя породило какую-то внутреннюю радость у пациента. «Это хорошо». Таким образом, пусть задают вопросы и предъявляют претензии либо к себе, либо к своему покровителю. Я сделал глоток прила, перебросил зерно четок, затем продолжил. И самое для тебя и для твоих заказчиков неприятное. Я не просто шкипер Мары. Звание, данное самими смертными для них же. Я ее вестник. И титулом меня наградила хозяйка царства мертвых, как и поцелуем. И теперь вы не сможете скрыться даже там. Более того, благодаря моему родовому умению, а ты знаешь, что я являюсь еще и главой рода, допрашивать мертвецов мне проще, чем живых. Они знают многое, но не связаны клятвами. Вот от собеседника пошли волны страха, которые он давил, понимая, раз я с ним разговариваю, значит, не все потеряно. И да, по моей просьбе во время личной встречи с Марой сегодня в Гратис отправился верховный жрец Ситруса, которого я убил, как ты мог видеть. А еще мог обратить внимание, что постамент бога мудрости пустует. Да, он заходил в храм. Сейчас прозвучит информация для тебя и для твоих заказчиков. Уйдет дальше, ответите по всей строгости. Так вот, ни служитель Белобородова, ни его чада и ни жрец Кроноса вместе с аватаром не являлись ренегатами, а верно выполняли приказы своих господ. И что я с ними сделал? Снял парализацию. Ты их убил. Выдохнул тот, понимая, ни возвращения платы, ни тем более виры не будет. Остаться бы всем участникам сделки живыми, это отчетливо прочитал по эмоциям, по взгляду, в котором проступила затравленность. «Верно», — опять сообщил спокойно, продолжил мерным голосом. «Величайший артефакт Верховного не помог его служителю. Далее меня очень расстроило поведение твоих нанимателей и слова Ситруса, который отчего-то решил выступить на их стороне. И вот я размышляю, что делать». Огладил подбородок пальцами правой руки, с ладони свешивались четкие. А взгляд посредника приковывал только череп, рождая правильные мысли. «Отличный девайс. Итак, требования, которые ты должен был передать, я отдаю тем, с кого получил плату за 22 камня душ, все, что у них взял, и присовокупляю еще сотню кристаллов. Вира за обман, и среди них не будет ни одного от Эйдена». Все верно процитировал. «Да», — с какой-то безнадежностью в голосе подтвердил тот. «Скажешь Эрлглэрду Никону». Я перечислил всех троих получателей камней к огромному изумлению чумного доктора. Я налагаю на них всех троих виру в 300 камней душ, по сотне на каждого, за подлость и попытку оспорить честную сделку. Более того, попытаться взять с меня еще больше. Не моя вина, что их вера, по мнению подлого Раоноса, оказалась слаба. Даю времени сутки. В противном случае все эти три дома полностью повторят судьбу даже не мерцающих звезд, женщины там все же остались, а эльфийских, которые проживали в Деморунге и забылись в наглости своей. И да, те, кого не лишу по смерти, отправятся в Гратис. Как ты понимаешь, для меня это сделать легко. Император же максимум пожурит, ты сам все видел. «Глэрт Райс, скажу тебе прямо, у них нет столько средств. Они почти все свободные и доступные пустили на покупку тех 22. Могут предоставить артефакты. Меня интересуют из наследия Иммерса. Да будут 5 штук за 2 дня, половину виры сниму сразу. А если среди тех 5 предметов будет нагрудник, шлем, подшлемник, наплечник или очки, то, пожалуй, за каждый прощу еще по 10% сверху. Предоставят все упомянутые мною, и на этом наше знакомство с ними закончится. Если нет, то в следующую декаду им предстоит найти еще 7 таких же элементов сумеречного. Тогда они мне ничего не будут должны. В целом я договороспособен и готов идти на диалог, где-то на компромисс. Предложат другие устраивающие меня варианты. Рассмотрю. И пусть поблагодарят лживых богов за такие траты, добрых Раоноса и Ситруса. Передам. И в том, что я узнал их имена, твоей вины нет. Но неужели они думали, что я оставлю без внимания тех, с кем предстоит совершить столь крупную сделку? Они разве не понимают, что значит приставка, чье имя знают боги? Тот пожал плечами. «Кстати, ты, как я понимаю, профессиональный посредник?» «Да, так и есть». «Выступаешь от себя лично или у вас какая-то организация?» «Есть какое-то дело?» Увидев неодобрение в моих глазах и поняв, что таким образом он не уйдет от ответа, поспешил. «Все зависит от задач. Да, я вхожу в некие структуры, как свободный исполнитель. Открыть их не смогу. Клятвы. Но сообщу руководству, что ты желаешь сотрудничать. Дальнейшее зависит только от них. И еще, они никого не убивают сами и не принимают подобные заказы. Это не гильдия убийц. Про весь спектр услуг тебе расскажут, если станут работать с тобой». «Ясно. Первое. Мне требуется передать вот этот предмет». Достал монету из красного золота и на обеих сторонах выжег печаткой герб дома выше квадратного отверстия. Ниже девиз. Главе великого дома серебряных драконов Ирдена со словами: «Не свяжешься лично в течение суток? Читай девиз истинного великого дома сумеречных и вини гордыню. Лишь моя занятость не позволила мне уже сегодня навестить великий Арс. Мертвые не умеют хранить секреты. Свидетель им Эрл Глэрт Ронл. Второе. Доставить мне Глэрда Антуна, раньше входившего в великий дом ледяных клинков Арагоста, который спешно убыл опять же в столицу нашей благословенной империи во время моего сегодняшнего выступления на совете. Задание с монетой смогу выполнить сам, заплачу затем налог в нашу гильдию. Обойдется тебе это в 5000 золотых. Без торга», — сказал, не глядя в глаза. По эмоциям прочитал, что он предложил реальную стоимость, не завышая и не занижая. Нормально. «По доставке клиента нужно обращаться к руководству. С таким мне не справиться. Приблизительно учитывая принадлежность, пусть и в прошлом, к такому дому, это будет стоить от 200 000. Конкретную сумму могут назвать только они и, конечно, полное соблюдение тайны. Вот вексель на 250. Достал из банковского подсумка пластину. Чем быстрее сделаю, тем лучше я премирую сверхназванные ими суммы, при условии ее адекватности, на которую тоже обращу внимание. А если передашь монету уже сегодня серебряному, вот этот вексель будет полностью твой. Нет, половину вернешь». Отдал еще 1 на 10. Визави кивнул, некая затаенная радость промелькнула в эмоциях. «Интересно, но пока рано что-то планировать определенное», — добавил. «Да, если ты окажешь влияние на принятие решения по доставке и ее сделают быстро, то я этого тоже не забуду и отмечу. Клятвы, клятвы и до свидания». Уходил чумной доктор воодушевленным. Я изначально не собирался оставлять без ответа попытку отравления меня на военном совете. Другое дело, что все фигуранты при моем сегодняшнем появлении спешно покинули герцогство Аренор, скрывшей столицы империи. В центре зала возник овал портала. Гвардейцы порадовали, сразу приготовились к бою. Забурлили искажения от готовых сорваться заклятий, обнажили мечи. Вышагнул недовольный Турин, кивнул бойцам, уселся напротив. «Вина!» — приказал он. Подождали, когда заказ будет выполнен, затем над нами рухнул купол безмолвия. Я молчал. «Представляешь, Глэрт, коэффициент за пару секунд перед тем, как возникла защита, стал 1,3. Даже не 1 к 3, а 1 к 1,3. Запальчиво повторил, отпил вина, утер усы и бороду тыльной стороной своей лапищи. «Опустился с 1 к 7. Вроде бы возмутился тот, но что-то за его речь укрылось еще. «Но дом ведь выиграл?» «Да, всего с налогами герцогства, в Холдогорде собираются они в полной мере, это не Деморунг. Получилось 12 823 000. «Отчего тогда возмущаешься? Мы довольно просто заработали огромные деньги, попутно. На них, как вы все время твердите, можно не одно королевство купить». «Не возмущаюсь, а думаю о том, кто мог вылить сразу и столько, кто рискнул невероятной суммой, ставя ее на твою победу. Ведь даже мне до конца не верилось, что ты сможешь одолеть жреца. При этом уж я-то доподлинно знаю о свойствах твоего меча, о броне. Некоторая информация имеется о родовых умениях, артефакторной составляющей, физическом развитии. А тут такие деньги. Тем более Ингност прямо заявил о наличии у него ярости Кроноса, часто упоминаемой в легендах и в балладах. И вряд ли твоя речь, еще больше принижающая Раоноса, делая ответственным его за все, как и бросающая тень на служителей Аватара, могла бы сподвигнуть кого-то на изменение решений. А я ведь, несмотря на то, что бывший, но паладин, и видел, ренегатов там не имелось, ни одного. Может, сотрудничали, но служили они Верховному. Скажешь, не так? Нет. «Все верно. Намекаешь на то, что кому-то известна моя подноготная, кроме членов нашего дома?» «Скорее на другое. Кто-то свыше, кто может предугадывать исход событий», — пальцем указал в потолок. «Подсказал своему верному псу». «Последнее слово всего лишь недовольство, что не дали заработать больше». «Подсказал итог поединка. И важно, кто этот...» «У нас, похоже, гости». Последнее, не поворачивая головы в сторону восьми вошедших магов, две трети почитателей эльфийской моды. Они с важностью проследовали к нашему столу, а еще за дверьми рассредоточились 12 человек, четверо встало за большими окнами. «Отлично, практически всех вошедших я знал по военному совету в Деморунге». Плохо, что самого молодого из них там не видел, как и не было связующих нас с ним нитей, невидимых даже в магическом зрении. Магов возглавлял мэтр Рассел Деркрингс, младший магистр магии огня. Рядом с ним держался мэтр Дорел де Леон, младший магистр магии воды. Обо всех них мне еще в прошлый раз рассказал Турин. Другие в рангах ниже. Лерк тем временем спокойно поднялся со своего места, обогнул стол и встал за моим правым плечом. У гостей имелась мощнейшая защита, сюда следовало плюсовать и их личные способности. На меня они посмотрели пренебрежительно и с нескрываемым презрением. Лишь Лерк удостоился опаски. Небрежным щелканием пальцев Рассел смел воздушной волной, мешающее ему кресло для посетителей. После чего придвинулся еще на шаг и, глядя мне в глаза, сообщил, роняя слова, как бросали шелудивым псам кости. «Глэрт Райс, боги должны были тебе явить свою волю и сказать, что ты шел на сотрудничество с нами, в чем бы наши желания ни заключались. Поэтому не будем тянуть время. Нам нужны твой меч и родовые кинжалы. Они представляют крайнюю научную ценность. Поэтому требуется их изучить в лабораториях Первой Имперской Магической Академии. После, если они останутся целы, тебе их вернут». А Турина прилетела, едва гость заговорил. «Они подготовились. На обоих магистрах доспехи, которые не пробиты кинжалами Имерса. Их сподвижники — сильные боевые маги, защита у всех запредельная». «Еще и снаружи. Те нам подготовили барьер Иркона, купол не хуже, чем дуэльный. Начнется что-то, возникнет сразу над нами. Чтобы пробиться, в любом случае потребуется время. Уверен, где-то поблизости дежурит, ожидая приказа, и пара боевых звезд. Те нас встретят, мроки. Готовься ко всему. Действовать начинай по приказу, не раньше». Я до конца не был уверен, сработает или нет умение. Точнее, уверенность приближалась к 100%, но ни разу не использовал. Из-за этого и опасения. Сам же лениво перебросил зерно четок, посмотрел насмешливо на посетителей и сказал спокойным, чуть скучающим тоном. «Не знал я, что так глубоко пустила корни остроухая скверна, и маги перестали чтить кодексы. Вы изгои? Или отщепенцы?» Выбил из колеи не только главного, но всех, обвел суровым взором. «Ты? Нет, мы не изгои, но у тебя!» Опять заговорил Деркрингс. «Так вот», — перебил я, надавив тоном и, похоже, умением. Сам просчитывал, как себя поведет аура власти. Боялся, что Турина зацеплю и наших бойцов. Да и жути нагнать на хлыщей хотелось, короли жизни. «Давай сыграем в одну простую игру. Вы указываете на того, кого не жалко. Мне же не придется даже вставать, чтобы он умер. Умер страшно, в мучениях. Если я выигрываю, вы приговариваете еще одного. В назидание другим. Остальные же выживут при условии принесения полной клятвы верности на крови истинному великому дому сумеречных. Но если первый не умрет, то я безропотно отдаю вам меч и кинжалы. Вы уходите с ними, кровь не льется, магия не тратится. И предлагаю выбрать вот его, — указал черепом на молодого. Как самого слабого и бесполезного, нарушивших кодекс Ариста ждет страшное наказание. А империя с переходом к Маре этого слизня ничего не потеряет. Хуже будет, если... «Нет, мы не будем играть по твоим правилам, Глэрт!» В свою очередь перебил Дерк Рингс и тут же сам себе начал противоречить. «Попробуй убить меня!» «Предупреждаю!» — усмехнулся криво. «Мне не страшно дыхание и взгляд Мары!» — запомнил название. «Я защищен от любых божественных заклятий! Я истинный маг!» «Магистр, пусть и младший! Магистр!» «Добровольцы меня всегда радуют, но слабоумие не то достоинство, которое стоит выставлять на показ». Говорил вроде бы спокойно, но постарался, чтобы у меня дернулся глаз, мол, пытаюсь сохранить лицо при плохой игре. А оскорбление, чтобы вывести из равновесия противника. Маг осклабился, остальные переглянулись победно. «Но сначала пусть принесут клятву на крови твои спутники, что принимают мои условия». Визави досадливо поморщился. «Вы слышали его? Запомни, ты всего лишь оттягиваешь неизбежное, как говорят в народе, перед смертью не надышишься. Клянитесь, и покончим с этим. Продемонстрируем тому, кто даже не прошел инициацию, что истинная магия выше всего». «Артефакты же, божественные благословения, поглощенные сущности, древняя кровь и физическая мощь, как и наследие скупого звездочета, всего лишь эрзац!» Выполнили. Маг, чуть оставив правую ногу вперед, подбоченился, выпятил грудь и задрал подбородок, посмотрел с полупрезрительной усмешкой. Искажения вокруг него забурлили мощно, от остальных к главарю сразу же устремились толстые связующие нити поддержки. Мухлюете, суки. Я же оставался сидеть в кресле. «Ну, я жду!» — рявкнул тот, да нетерпеливо так. Надышался. Я перебросил зерно на четках, а затем произнес линцой. «Так умри!» Сам же активировал дар гадюк. Мэтр резко и сразу осунулся, схватился за горло, сделал два шага вперед, завалился влево, засучил ногами. Начал дергаться, будто эпилептик, но мне было ясно, это уже такие конвульсии. Перешел в царство Мары он в первую секунду, даже в ее долю. Затем лицо жертвы покрылось бледно-зеленой слизью. Завоняло так, что бросившиеся к покойнику соратники отпрянули назад. Я же пока все пытались осознать произошедшее, а некоторые оказать запоздалую медицинскую помощь, относительно легко поймал сущность метров четки. Нормально. Завтра еще демонов топтать, затем свести его с Лаеной. Конечно, не ставя ее в известность, что тот будет под моим контролем. Освободится место. И за сутки требовалось вновь победить там всех, как и наполнить их под завязку. Когда даже до самого тупого здесь дошло, что главарь умер, то гости посмотрели ошарашенно. Они не почувствовали никаких магических и божественных проявлений. Но труп, вот он. Точнее, наполовину разложившееся и превратившееся в токсичную желейную слизь нечто. Просто они не знали, куда смотреть, как сначала Дерен Гертас. Впрочем, Лерк также пребывал в не меньшем удивлении. Он переводил взгляд с валяющегося перед столом смердящего трупа на мою макушку. Я же постучал четками по столу, привлекая внимание, и сделал глоток прила. Когда антураж соответствовал, то и черепа на четках и кружки заставляли мысли у посетителей работать в правильном направлении, помнить о смерти. особенно глядя на последний, потому что он обводил всех кровожадным взором, специально глазами Глока посмотрел. «Итак, выбирайте следующего». «Мы все поняли!» Второго магистра проняло, он явно не хотел последовать за другом. «Не надо!» «Был уговор. Вы поклялись на крови, поэтому выбирайте кандидата», проговорил спокойным и неумолимым тоном. Затем начались 15-минутные прения, а также выяснение отношений. Вспыхнула короткая драка, как оказалось, некоторые пытались под шумок конкурентов заминусовать. В итоге выбор пал на самого молодого, кого я и предлагал на роль жертвы изначально. Хорошо, что реакции чванливых придурков просчитал полностью. Ведь тот был единственным, кто обладал иммунитетом, потому как не присутствовал на собрании и не пил за здоровье императора повторно. Парня потряхивало от страха, ужас поселился в его душе. Он затравленно смотрел то на четки, то на труп, боялся поднять глаза, чтобы встретиться со мной взглядом. «Назовись!» — приказал ему. «Мэтр Эннелис де Трор, боевой маг 4-го ранга, стихия Земля, закончил первую имперскую магическую академию цикл назад». «Что же, Эннелис, теперь твоя жизнь моя. И только я здесь имею право карать и миловать. Сегодня тебе повезло, в честь моих великих побед, а именно над архиличем Винсентом Шумаром, над верховными жрецами Ситруса и Кроноса, над их аватарами». Сделал вид, что подумал, затем пальцем указал на вонючую слизь, которая начала прожигать человеческий силуэт в мраморных плитах пола. «Этого недостойного в список не стоит включать. Он забыл о кодексах Ариста. Он потребовал у меня родовой меч и оружие, что и святотатство, и святотатств. Поэтому и умер так позорно и глупо. Надеюсь, среди вас нет тех, кто поддерживал эту затею». Обвел всех внимательным взором, мотали головами отрицательно все, не дать не взять пойманные на какой-то шалости детишки, только ножками не шаркали. «На колено! Время дорого!» И материализовал нож вместе с чашей. Кровь не дала отступить, и у всех кольцо приняло клятву. «Так вот, Детрор», — продолжил после окончания ритуала, «ты видел своими глазами произошедшее. Так иди и расскажи правду всем и каждому. Это приказ. Кто посмеет пытаться закрыть тебе рот, тот столкнется с гневом сумеречных. Напомни всем, что есть кодексы, есть высшие силы, которые явно пробудились и теперь взирают на всех суровым, но справедливым взором, карая отступников безжалостно. С магов же всегда был особый спрос, потому что им дается настоящая истинная сила Ариста. Вам же», — обратился к остальным, — «времени до завтрашнего утра, чтобы уладить срочные дела. Объясните всем, что теперь вы служите мне. Если у них есть претензии, пусть приходят. Ваш же путь лежит теперь вместе со мной на земле хаоса и тьмы. Вы усилите мой полк. А вместе мы сокрушим любое зло». «Арас!» Когда мы с Лергом и гвардейцами принялись орать, к нам присоединились в разнобой маги, на лицах уныние. «Сегодня великий день! Славьте Кроноса и Ситруса, что привели вас под мою руку! Пусть и тернистыми путями!» На меня обрушился эмоциональный шторм, злоба, бессильный гнев, ненависть. И все к богам, эдакая непереводимая игра слов и смыслов. Я решил усугубить и после небольшого молчания произнес торжественно. «Ведь у нас с ними был уговор. Даже не один. Клянусь кровью! И можете рассказать всем, не скрывая ничего, как боги верно держат слово!» Еще 5 минут, и гости разошлись, сняли оцепление с черного серебра. Служащие смотрели с опаской на смердящие останки, убирать никто не спешил. «Ты полон загадок. Можешь сказать, что это было?» Турин неопределенно указал затылком в направлении мага. «Народное умение. Гадюки». «И когда ты успел его напоить своей кровью, то есть остальных ты бы не смог так убить?» «Из всех не получилось бы только Детрора», — ответил правдиво на последний вопрос. Турин расхохотался и хлопнул мощной ладонью по столешнице. Все же и у него сказывалось нервное напряжение. Научить бы их всех работе с праной. Глава 7. 22.06.589 от основания Новой Империи. Халдагор. Эрл Глэрт Рональд был хмур, но сосредоточен. Когда он появился в дверях ресторана без свиты, сопровождаемый лишь телохранителями, мы с Турином немного успели обговорить текущие дела. На выжженный силуэт мага возле стола глава Аренора только бросил какой-то злорадный взгляд, хмыкнул и уселся напротив после взаимного церемониального приветствия. «Хочу с тобой поговорить наедине», — сказал тот и покосился на Лерга справа от меня. «Хорошо». Хватило моего согласия, чтобы без дополнительных команд первая длань поднялся и направился к нашим гвардейцам. Прежде чем над нами распростерся прозрачный купол безмолвия, люди герцога под невидимостью налили ему вино в вычерный бокал, как выяснилось, украшенный красным золотом и черным серебром, а также драгоценными камнями. Затем воин в серебристой броне вышагнул, словно из пустоты, и вложил посудину в небрежно поднятую ладонь. Эффектно выглядело, если бы я их не видел. В любом случае позерство. Могли и стоящие за спиной обслужить. Впрочем, рассчитан жест скорее на обывателей свиты, показывая всем, мол, большой брат всех видит и всегда рядом. Сначала пару минут Рональд чествовал меня, выказывая неподдельную радость по поводу воссоединения семьи с детьми. С добрейшей улыбкой подтвердил, что все наши договоренности в силе, и он поддержит любую инициативу против Раоноса на военном совете. Гуми бы порадовались, расправили бы плечи от осознания собственной значимости. Я же не только улавливал отражение настоящих эмоций по едва-едва заметным признакам, но теперь и чувствовал их, и положительных ко мне не имелось, ни одной, но очень и очень талантливая маска. Человека с меньшим опытом и выучкой, чем у меня, обмануть можно было легко. «Теперь перейдем к насущным делам», — наконец сказал визави, сделал большой глоток. На Аргасе что благородные, что обычные разумные, слабоалкогольные напитки потребляли повсеместно. Кружка эля или бокал вина во время обеда. Впрочем, и даже пара никак не влияла на когнитивные способности, к моему сожалению. «Не буду скрывать, Глэрт, графство мира имеет огромное значение в жизни Аренора, и для меня очень важно, чтобы оно развивалось, а обстановка в нем и вокруг оставалась неизменной. Чего не будет, как только другие дома герцогства узнают о новом его владетеле, то есть о тебе. Не сочти за оскорбление, но для местной аристократии ты всегда останешься чужаком и выскочкой. И ты это должен понимать не хуже меня. Ты не плоть от плоти нашей земли, ты не связан ни с кем здесь через кровь. Впрочем, и данные факторы не играли бы исключительной роли. Однако за сумеречными сейчас нет силы, реальной опоры. Да, личные заслуги и могущество значат много. И вполне возможно, во времена становления новой и старой империи данный фактор был бы самым важным, но не сейчас. Сейчас все по-другому. Благоволение императора довольно эфемерная категория, так как его настроение меняется очень часто. Стоит тебе раз оступиться и не оправдать надежд, от правителя же напрямую зависит и поддержка благородных с континента. И она исчезнет сразу, едва о тебе забудет монарх. А он забудет. Не только черноягоди с окрестностями точка на карте империи, но весь Аренор, даже не сотая ее часть. Боги. Боги помогают тем, кто к ним обращается с жертвами и молится им. Ты почитаешь только Творца, а тот никогда не был замечен во вмешательстве в дела земные. Я, откинувшись в кресле, задумчиво огладил подбородок когтистыми пальцами левой руки. Посмотрев на них, герцог продолжил с невозмутимостью, как и ранее, но в глубине его души ворочалась тревога, опаска иногда перерастала в страх. Но все двигал азарт и некая надежда. Настоящий лицедей и продуманный игрок. «Мэтр Ордер Сол, черный вестник Энтара, чье имя знали боги, Эрглэрт Арк, лютый волк Иронора, Глэрт Турин, сияющая звезда Тириона, Мэтр Накс Дегенос, любимец богов и синяя смерть». Рональд замолчал, я же смотрел на него внимательно. «Знаешь, их объединяет одно. Все они герои легенд, герои по праву, настоящие. И конец каждого из них окутан мраком. Конечно, для большинства черней и благородных, которые не влияют ни на что вокруг. На самом деле ничего в нем таинственного нет. Банальное покушение и предательство близким окружением, которому враги подобрали ключи. Пока эти могущественные разумные разили чудовищ, топили флота и не оставляли камня на камне от городов врагов, на тот момент независимого Аренора, они возвышались и процветали. Их личные силы были беспредельны, они движением брови обращали в пыль горные гряды, убивали походя самые страшные порождения хаоса, тьмы и бездны. Но все любимцы толпы нашли бесславный конец, когда попытались разрушить сложившийся порядок вещей и окунуться с головой в политику, забрав то, что, как они думали, им принадлежало по праву. «Нет-нет», — быстро-быстро проговорил в конце задумчивого монолога и даже руками перед собой отрицательно взмахнул. Увидев, что я перебросил зерно четок в правой руке, оскалившийся же череп неизвестного зверя чуть покачнулся. «Я не пытаюсь давить, лишь объясняю мотивацию своих действий. На меня уже было совершено покушение на военном совете. Присутствие императора и мое, как и других истинных, злодеев не остановило. Да, оно не удалось, но есть и разные яды, есть и другие средства и способы. Еще раз повторюсь, владение Мире имеет стратегическое значение для герцогства. У меня же цель сделать Аренор сильнее и возвысить его, что полностью отвечает устремлениям наших элит. Поэтому конфликты, которые возникнут, когда сменится неожиданно собственник графства, могут отбросить развитие всего Халдена десятилетия назад. Вступят же в противоборство с тобой те, кто считается опорой герцогства, как по праву, так и по вкладу в общее дело. Например, серые драконы. У них давний пограничный спор с Мире. Отношения у тебя с ними тоже сложные. И я был бы глуп, если не учитывал бы, что те не попытаются взять реванш в вашем противоборстве. Опять десятков драконов, или при очень сильном их желании 8, поднятых одновременно, подчиняющихся единой воле, могут превратить житницу в пепелище. Да, ты их, может, и покараешь, но это будет потом. Новые расклады Рональд не знал. Я приказал хранить в тайне принесение этим домом клятвы верности на крови сумеречным. Версия произошедших событий для всех и герцога, лживый жрец и аватар-перебежчик осквернили святилище серых драконов, вели в блуд Триопа, который на самом деле являлся ярым приверженцем кодексов и законов империи. Учтя последнее, я не стал убивать его и других членов семьи, ограничившись вновь вирой. Герцог замолчал, перевел взгляд на трафарет мага на полу, из которого не смердело только благодаря заклинаниям, подправленным и усиленным лергом. От владетеля снова ощутил волну некого злорадного торжества. Он продолжил. «Люди слабы перед искушениями, поэтому дело может неожиданно принять крайне нежелательный оборот. Для меня. И еще. Кто придет на их место и других возможных твоих противников? Впрочем, как и на твое, мне неизвестно. Но война между домами Аренору точно не нужна. Даже не объявленная. Особенно не объявленная». «По мне лучше, если вы вместе станете плечом к плечу работать над возвышением герцогства, а через это и собственных домов. И я вижу еще одну основную проблему, почему для меня нежелателен ты во главе графства. Наверняка уже слышал, что базис Мире — это 8 истинных древ. Смотрят и ухаживают за ними, понятно, эльфы. У тебя с последними очень и очень непростые отношения, если не сказать жестче. Да, порой они довольно высокомерно относятся к людям. Кстати, зачастую вполне обоснованно. Здесь собеседник внутренне сжался, но я молчал. Однако вряд ли на Аргасе...